Глава 84. Лейтенант Калиман наблюдал за женщиной, которая сидела напротив него, глядя прямо перед собой с холодной невозмутимостью, в данных обстоятельствах внушающей некоторое уважение. Он знал, что во многих маленьких городах есть известные люди, обладающие властью и богатством, при встрече с которыми вы с удивлением обнаруживаете, что невольно подчиняетесь им, что их авторитет оказывает на вас влияние. Так же обстояло дело и в случае с Клеанс Рашфор, даже обвиненной во всех возможных преступлениях, даже не накрашенной, с распухшим лицом. Она получила травму в результате стычки, детали которой еще предстояло прояснить. Очевидно, это была далеко не последняя из тайн Лавиль-Сен-Жур. «Еще раз спрашиваю вас, мадам Рашфор, где находится Пьер Андреми?» Клеанс Рашфор не шелохнулась, лишь перевела взгляд на лейтенанта, которому на этот раз удалось не покраснеть. После нескольких часов непрерывного допроса он уже привык к ее презрительному виду и легкой иронической усмешке, с которой она смотрела на его уши. «А я еще раз отвечаю вам, я не знаю». «Вы можете отпираться сколько угодно, но мы все нашли», — сказал Калиман, просматривая стопку лежавших перед ним отчетов. «В вашем рабочем кабинете обнаружена система видеонаблюдения, связанная с камерами в Талькотьере, собственницей которого вы являетесь, а также с аналогичными камерами в жилом доме, который также принадлежал вам и недавно был поврежден в результате взрыва бытового газа, а жившая там женщина покончила с собой. Каролина...» Клеман склонился над бумагами, перебирая их. «Муро была супругой Даниэля Муро, одного из недавно нанятых вами служащих, который бесследно исчез несколько дней назад. Так же, как и его сын, зачисленный в лицей, который также принадлежит вам. Во время визита в Талькотьер комиссар Бертеге выяснил, что за ним тоже следили с помощью камеры, и что его жена и дочь похищены Пьером Андреми». «У вас есть доказательства?» — спокойным тоном произнесла Клеанс. «Доказательства чего?» «Того, что это Пьер Андреми». «Мы ждем результатов экспертизы. Думаю, мы будем так же мало удивлены, как и вы сами, когда пробы, взятые с постели в комнате на часовне Талькотьера, подтвердят, что Пьер Андреми действительно жил в вашем поместье и спал рядом с вашими камерами». Мускулы лица Клеанс чуть дрогнули, но это было единственной реакцией на слова лейтенанта. «Далее. Мы находим вас на территории лицея имени Сент-Экзюпери, в сотне метров от комиссара Бертеги, точнее, от подвального отверстия, служащего входом в подземный туннель, пролегающий под городским парком. Рядом с вами мы находим Одри Мийо, серьезно раненую пулей, выпущенной из револьвера, на котором обнаруживаются ваши отпечатки пальцев. Кроме того, мадам Мийо оказывается любовницей вашего мужа и, по иронии судьбы, учительницы Бастиана Муро. Ну, так вы мне скажете, наконец, что означает весь этот бардак?» — внезапно вскричал Клеман, ударив кулаком по столу. Пустая кофейная чашка и два карандаша подскочили и чуть не упали на пол. Но Клеанс и бровью не повела. Лейтенант глубоко вздохнул и попробовал смягчить нажим. Он и его коллеги чередовали два этих противоположных метода на протяжении нескольких часов, но безрезультатно. «Я не знаю, до конца ли вы осознаете, во что вляпались», — сказал он. «Может быть, вы думаете, что это все так?» Клеман сделал слабый жест, словно небрежно отметая что-то в сторону. «Но единственный способ для вас облегчить свою ношу — это разделить ее с кем-то. Вы понимаете? Черт возьми! Речь идет о жене и дочери комиссара полиции. Если благодаря вам их найдут живыми, если вы поможете нам отыскать Андреми, суд это учтет. Они поймут, что это ваша первая школьная любовь, что вы до сих пор его любите, что он держал вас в повиновении. Мы знаем, кто он, мадам Рашфор. Мы знаем, какую власть он здесь имел. Но позвольте нам вам помочь». На этот раз реакция Клеанс была более явной. Она испустила тяжелый вздох, похожий на стон. Клеман знал, что на нее так подействовало. Упоминание о ее любви к этому выродку, детоубийце. Бертеги был прав. Она делала это все, он еще точно не знал, что включает в себя это все, и какова степень ее участия. Из любви. Да, Кабан не ошибся. Но, к сожалению, он не мог присутствовать на допросе. Если бы комиссар оказался рядом с Клеанс Рашфор, он бы немедленно ее задушил. Если сейчас он еще как-то сдерживался, наблюдая за допросом сквозь зеркальное стекло, то только благодаря присутствию рядом своих коллег и камер видеозаписи, а также 4 или 5 таблеткам Теместы, которые проглотил в течение нескольких последних часов. «Вы допросили моего мужа, я полагаю?» Клеман слегка пожал плечами. «Да, и продолжаем допрашивать. Но у него есть алиби. Его не было на месте преступления в тот момент, когда было совершено нападение на Одри Мийо. Единственное, что она сейчас попытается сделать, — это утопить мужа. Напрасно. Одри Мийо чудом выжила и сейчас находилась в коме. Если бы ей повезло меньше, то и Клеанс тоже. Попытка убийства превратилась бы в убийство как таковое. Обыск в доме Рашфоров пока ничего не дал. Однако в офисе Клеанса и в лабораториях фирмы Гектикон обнаружили системы видеонаблюдения, аналогичные тем, которые размещались в Талькотьере, что являлось неоспоримым доказательством ее вины. По правде говоря, почти единственным. Клеман и его коллеги еще не реконструировали сцену, разыгравшуюся на заднем дворе Сент-Экзюпери. Но едва лишь они прибыли на место, Клеман сразу заподозрил некий постановочный элемент. Что-то не состыковалось в положении обоих тел и расположении пулевого отверстия на теле Одри Мийо. Но сейчас это было не так важно. Главная задача оставалась найти Андре Ми и семью Бортеги. А эта шлюха все не поддается. Кремень! «У моего мужа алиби?» — с удивлением спросила Клеанс. «Какое алиби?» «Ну вот, она все о муже. Типичная история преступления по страсти, разыгранного в 3 пары рук. Вас это не касается. Вы все узнаете на суде. Мадам Рашфор, я в последний раз спрашиваю вас, где Пьер Андреми?» Клеанс Рашфор отвела взгляд, и в душе Клемана вспыхнула слабая надежда, когда он увидел, как ее лицо дрогнуло и исказилось, словно она сдерживала слезы. Лейтенант понимал, что женщина борется сама с собой, с собственной совестью. Наконец она опустила голову и словно утратила силы. «Я не знаю. Я не видела Пьера Андреми вот уже больше 20 лет». Клеман вышел из комнаты для допросов, и его сразу же сменил один из коллег. Лейтенант подошел к Бертеге, который, сгорбившись, сидел на стуле, одурманенный таблетками и раздавленный отчаянием. «Я не понимаю», — просто сказал Клеман. «Не понимаю, почему она выгораживает типа, который выглядит так, словно его окунули башкой в кратер вулкана». Бортеги выпрямился и взглянул на своего подчиненного. «Господи боже!» — невольно подумал Клеман. «Да он постарел на 10 лет за эти 2 дня». «Никаких следов Легарека?» — спросил комиссар. Клеман расстроенно покачал головой. В первые часы, последовавшие за звонком неизвестного информатора, сообщившего об убийстве в Сент-Экзюпери, воцарилась чрезвычайная неразбериха. Прежде всего, туман. Это была настоящая туманная буря, какую Клеман никогда прежде не видел. Ничего подобного не могли вспомнить даже старожилы. И еще более странным было то, что, по свидетельству многих горожан, живших поблизости от лицея, туман мощным потоком двигался в его сторону, словно собирался проникнуть внутрь здания. Ту же самую аномалию наблюдали в окрестностях парка и, что казалось совсем странным, возле дома Адель-Легарек, через подвал которого Бортеги спустился в подземные катакомбы. Кроме того, были обрушены линии электропередач, в одном доме произошел взрыв газа и вспыхнул пожар. Видимость на дорогах практически отсутствовала. Спасательные службы задерживались. Потом пришлось разбираться с Клеанс Рашфор, потом выслушивать абсолютно неправдоподобный, чтобы не сказать бредовый, рассказ Бертеги, которого нашли истекающим кровью недалеко от входа в подземный туннель, так же, как и Одри Мийо, находившуюся сейчас между жизнью и смертью. Комиссар говорил о похищении своей жены и своей дочери, о Талькотьере, о Пьере Андреми, о тумане, который ворвался, и именно так, в подземные коридоры, почти сразу после того, как комиссар застрелил напавшего на него с ножом подростка, ныне опознанного как Сезар Мандель, в чем компьютере во время обыска были найдены необычные, как минимум, сведения. По словам комиссара, Андреми пробежал мимо него, Но это вызывало некоторые сомнения. Разглядеть в таком тумане лицо человека без лица было невозможно. «Ты не понимаешь», — говорил он Клеману. «Да, конечно, там было ничего не видно, абсолютно ничего, я не видел даже своих рук, но я его почувствовал, когда он мимо меня пробежал. Я ощутил его присутствие, и он бежал, как будто сам дьявол за ним гнался». На это Клеман чуть было не сказал, что дьяволу уж точно нет нужды гоняться за Пьером Андреми, в которого он вселился еще много лет назад. И вот пришлось распутывать весь этот гигантский клубок, откуда они до сих пор вытягивали отдельные нити. Помимо подростка, убитого комиссаром Бартеги, в подземных коридорах был найден еще один труп, на сей раз девочки, вид которой свидетельствовал о том, что перед смертью ей пришлось пережить нечто немыслимое. Ее убийцей, судя по всему, был тот самый подросток, который затем напал на Бертеги. Клеман узнал ее. Это была сестра юного самоубийцы, который покончил с собой полтора месяца назад. Дочь камерленов, которых он лично допрашивал много лет назад в ходе дела Талько. Итак, трое подростков. Сын художницы, покончившей с собой, монстр-убийца и его жертва, зверски убитая девочка. Все они учились в одном классе, и учительницей литературы у них была Одри Мийо. В этих многосложных обстоятельствах, хотя Клеман не питал никаких иллюзий, полагая, что большинство нынешних загадок никогда не будут разгаданы и вместе со старыми станут частью той легенды Лавиль Сен-Жур, которую рассказывают на ночь, когда хотят напугать кого-то или самих себя, поиски Легарека были отнюдь не приоритетной задачей. И через некоторое время, не получив никаких результатов, от них отказались. И так оставались Клеанс Рашфор, надежда на то, что Одри Мийо выйдет из комы и хоть и немного прояснит ситуацию, и, наконец, странное ощущение, что, как бывает ночью в полнолуние, город охвачен безумием в эти ночи сплошного тумана. «За всем этим стоит целая сеть», — говорил Бертеги. «Тайная организация, которая скрывала и поддерживала Андре Ми все эти годы, в которой Легарек тоже завязан по самое некуда. Нужно его найти. Черт возьми, Клеман, только представь себе, тип без лица и известный писатель. Нашли друг друга, мать их!» «Я понимаю, что это сеть», — проговорил Клеман. «Мы их найдем, вот увидите». Но он и сам в это не верил. Он помнил дело Талько, в ходе которого удалось вычислить некоторые звенья цепи. Тогда, как и сейчас, все вертелось вокруг убийств и исчезновений. И что им это дало? Всего лишь несколько наиболее заметных фигур. Может быть, даже всего одну. Своего рода живой символ всей организации, которым была Мадлен Талько. «Почему?» — в который уже раз спросил себя Клеман и вновь не нашел ответа. «Может быть, те, кого они задержали, боялись говорить?» Впрочем, они и без того недолго протянули. Даже в тюрьме. Или же... Иногда ему казалось, что туман сам улаживает свои дела, что он держит на расстоянии всех непосвященных. Да, туман Лавиль Сен-Жур — виновник, заступник и судья.